И вот их уже не трое, а шестеро. Их сдавливает со всех сторон, и они счастливы ощущать возле себя эти молодые упругие тела, впитывать этот острый живительный сок, льющийся сверху и обдающий теплым душем снизу. Пляска, кружение, давка захватывают их. Они теряют друг друга из виду, но быстро находят. Все-таки они отличаются от обычных кочанов. Хороводы, прыжки, ныряние в глубину и возвращение в шумную счастливую толчею на поверхности пьянят их. Поток возбужденных тел увлекает, снова несет их в глубину. И поразительно, чем глубже, тем светлее и просторнее становится вокруг. Они как бы в ярком голубовато-синем храме, без купола и стен. Темно-синие колонны восходят снизу вверх. Внутри колонн плавно поднимаются из бесконечных глубин фиолетовые коконы, наполненные пузырьками газа и молодыми шариками будущих кочанов. Таинственный процесс круговорота жизни. Им хочется вместе с потоком, несущим их, уйти как можно глубже, достичь дна, зарыться в ил и лежать там в ожидании новых знаков свыше, чтобы снова взмыть вверх под новые синие лучи и снова пережить бурный цикл продолжения и расширения жизни. Они опускаются все ниже, но ход постепенно замедляется, они отстают от других кочанов, тормозят их ход, мешают, их выталкивают из потока, и они медленно поднимаются на поверхность, уже пустую. Представление окончено, и сон их обрывается. Мы пробудились от сна одновременно. Я без портфеля, но с телескопом, сидел, привалившись спиной к мягкой стене. Рядом, обняв меня своим крылом, сидел брат. Другой рукой он прижимал к себе портфель. Крус лежал на животе, вытянув передние лапки и положив на них круглую лысую голову. Мы проснулись, но все еще пребывали как бы в прострации после сна. Постепенно, слово за словом, завязалась беседа между тремя бывшими землянами. Мне приснился чудесный сон, будто я вместе с кочанами опускался в глубину океана. Это было прекрасно. И мне приснился сон. Я тоже спускался в глубины, но ничего прекрасного там не нашел. Таскался с этим дурацким портфелем. Похоже, и я плавал вместе с вами. Это, конечно, чудеса. Я ведь плаваю, как топор. Все было бы ничего, но и там, на глубине, нет ни одной кошки. А это как-то скучно. Круз, значит, ты еще не готов. Все цепляешься за свои рудиментарные органы. Не знаю, как вы, друзья, а я потрясен. Так красиво, так приятно. Не знаю, как там насчет красоты, а я усек другое. Можно недурно жить. Кувыркайся в киселе и без конца делись. И никаких забот. Ну, на мой вкус, рыба, молоко, мясо — вот мой джентльменский набор. Хотя, не скажу, можно и на киселе прожить. Тут другое. Вы, братья, без конца шпыняете друг друга, не замечая, что за нами наблюдают. Кто? Кто наблюдает? Ты давай, кот, не пудри мозги, выкладывай, кто наблюдает. Ага, сейчас. Держи карман шире. А хочешь, вздую портфелем по седалищу, а? Только попробуй, уйду. Плавать научился. Нафиг вы мне нужны. Киселя — погроб жизни. Ты, Крус, милый, не сердись на него. Видишь, он раздражен. Почему, не знаю. Наверное, из-за портфеля. Из-за манер твоих вкрадчивых, вежливеньких. А портфель мне еще пригодится. Нож, полбутылки — вообще вещь. А главное — нож. Смешно, брат, кому и чем ты угрожаешь? Нож? Против океана? Против медузины этой толстозадой? У меня, в отличие от тебя, еще сохранился здравый земной смысл, так что если подвернется случай, Я тут такую заварушку устрою. Все это тихое царство разворошу. Зачем, брат? А так, душу русскую потешить. Душа, понимаешь, горит. Чего это хочет? Эх, жаль, кот не принимает. А то сейчас запузырили бы с ним граммов по 150. Да, кот, что водку утром стаканами натощак всегда, пожалуйста. Это моторист Багин, все шутил, царство ему небесное. Как, то есть, царство? Он разве умер? Увы, окочурился. Откуда ты взял? Секрет фирмы. Вы тоже не обо всем трепитесь, что у вас там в ваших матрешках. Вот и я умер. Ну и бог с ним. Невелика шишка, чтоб сильно переживать. Чем даром время тратить, ай да, анекдоты травить. Давай, брат, ты ученый толченый, начинай. Отстань, с кочаном трави. А что, это идея. Эй, гражданин, как вас там? Анекдотик свеженький не желаетесь? Померещилось мне, или это произошло в самом деле, но кочан, когда брат довольно беспардонно ткнул его своей клешней, недовольно заворочился, словно бросил на него косой взгляд через плечо. Брат вжался в стенку и даже закрыл от страха глаза. «Ага, болтун несчастный, с неким злорадством», — подумал я. «Да выкобениваешься, наловишь шишек на свою плешь». Однако кочан застыл в прежней позе, ничего страшного не произошло, и мы начали подремывать, как авиапассажиры, в ожидании задерживающегося рейса. Глава 6. Решение принято. В случившемся с дедулей Дима винил только себя. Ну как он мог прозевать момент, когда «язык» в кавычках перевернул лодку? Ведь если бы он сразу же кинулся на помощь, то успел бы схватить дедулю за одежду. Ему часто казалось, что дедуля выбрался из трясины и теперь ходит по скользкой поверхности «гриба» в кавычках и машет руками, подает сигналы, ждет помощи, возможно, из последних сил. И Диму била дрожь от желания немедленно вернуться на то проклятое место и искать, искать, искать. Дима винил себя еще и в том, что не догадался оставить там надувную лодку. Наверняка она могла бы пригодиться дедуле после шторма. Он и в мыслях не мог допустить, что дедуля погиб. Думал он и об его отношениях с Любой и Валеркой. Ну, Люба проявила себя во всей красе, когда были солдаты. Она, по сути, сама растоптала тот слабенький росточек чувства, который возник в его душе к ней. И Дима вычеркнул ее из своей жизни. Но вот Валерка... С Валеркой все было очень сложно. Их взаимная неприязнь из-за Любы, чуть было не доведшая до драки, теперь казалась ему каким-то наваждением. Особенно тяжело было думать о всей этой истории после внезапного ухода Валерки в тайгу. Куда он отправился? Что взял с собой? Как оделся? Никто ничего не знал. Матери в тот день не было дома, соседи не обратили внимания. Вообще, после того, как люди стали употреблять кисель, они стали какими-то рассеянными, равнодушными друг к другу, даже самые близкие, как бы сами по себе. Первый еще осенью поход Димы в тайгу ничего не дал. За день ему удалось дойти до линии снегов. Идти дальше без лыж и ружья было рискованно. И он отложил поиск на весну, в надежде, что после первого снега Валерка все же вернется. Но Валерка не вернулся ни после первого снега, ни в течение всей зимы. Охотники, бродившие по тайге, тоже возвращались ни с чем. Запрашивали через Усть-Баргузин вертолет, но случаев таких по тайге было много. В вертолете отказали. Да и снова на поселок накатились события, заслонившие все остальное. Наемники, работавшие за валюту, оказались точными, как механизмы. Несмотря на пургу и сильный боковой ветер, ровно через неделю, как и говорил Алексей, на рассвете с интервалом в полчаса начали прибывать вертолеты. Наемники выгоняли из домов благостно настроенных жителей, партиями загружали в вертолеты и перевозили, как выяснилось, в райцентр Усть-Баргузин, где размещали в армейских утепленных палатках. Не удалось отвертеться и Олесе Григорьевне с Димой. Их просто насильно под руки вывели и втолкнули в вертолет. К обеду все до единого были эвакуированы. На следующее утро восточные окрестности Байкала потряс мощный взрыв. В домах задрожали стекла, закачались лампочки, ходуном заходили шкафы и тумбочки, посыпалась штукатурка. Люди решили, что опять землетрясение. Но на этот раз грохот был столь силен, что после тряски во многих домах вылетели стекла, и даже самые тугоухие слышали шум. После обеда теми же вертолетами жители биостанции вернули в родной поселок. Наемники свернули свое хозяйство так же быстро и четко, как и разворачивали, и на тех же вертолетах убыли. Дождавшись утреннего света, народ двинулся по знакомой тропе к Голубому озеру. За 2 месяца пертурбации тропа превратилась в настоящую дорогу. Мешавшие прежде валуны отброшены, на крутых подъемах прорублены в скале ступени, у опасных откосов вбиты стальные трубы, смонтировано ограждение. Место, где раньше было озеро, теперь представляло собой громадное нагромождение изуродованной взрывом породы. Мелкая пыль все еще висела в воздухе. От камней, казалось, исходило серебристое сияние, круглым нимбом, вроде сияющей радуги. Спускаться с тропы вниз, к торчавшей конусом вверх горе обломков, никто не решился. Люди стояли в оцепенении, словно оттуда, из-под камней, шли какие-то тихие стоны, отпугивающие все живое. Молчаливое это стояние напоминало прощальную церемонию. Потом, по одному друг за другом, как после похорон, люди стали возвращаться в поселок. В поселок, где не было ни запасов продуктов, ни чудотворного киселя. И все же лица у них были просветленными. Да, они потеряли свою чудесную игрушку, этот странный кисель, но они счастливы, что узнали о его существовании и теперь знают, что и где искать. А в том, что рано или поздно снова найдут, никто не сомневался, потому что их наконец-то оставили в покое один на один с миром, в котором они хозяева сами себе и миру. Лишь бы больше не трогали, а уж они добудут из-под земли. И правда, как его ни глушили, как ни жгли и не заваливали, а кисель снова пробился к жителям поселка. В самую лютую пору, когда ураганные ветры и морозы под 50 не позволяли уходить далеко от дома на поиски пищи, кисель объявился в погребах, в незамерзающих колодцах, в банях. Конечно, это было чудо. Народ иначе и не думал. Кисель вернулся, чтобы спасти их от голодной смерти, ведь они доверились ему осенью, не стали делать обычных заготовок. Теперь, если бы не кисель, многие наверняка уже пухли бы с голоду. Но теперь народ уже помалкивал, делились только между собой, поддерживали семьи с детишками, стариков, больных. Распределением киселя занималась Олеся Григорьевна. Ей народ доверил это важное для общины дело. Из всех жителей только Дима упорно держался, не употреблял кисель. Сидел на сухарях и вяленой рыбе. Он исхудал, ослаб, но какая-то неистовость появилась в осунувшемся лице, в глазах, в которых, казалось, навсегда застыло страдание. В январе по крепкому надежному льду установился санный путь до Усть-Баргузина, а оттуда до Ольхона и в порт Байкал. Олеся Григорьевна выпросила у Кротова поселковую единственную лошаденку и вместе с Димой отправилась через Баргузин к Ольхону. С 2 промежуточными ночевками. Им не терпелось взглянуть на то место у Ольхона, где потерялся дедуля, и побывать у рыбаков МРС, проспросить, не видели ли чего. Лошадка, привычная к таким зимним путешествиям по байкальскому гладкому льду, бежала шустро, даже как-то радостно, словно понимала смысл и значение поездки. К тому же дни установились тихие, солнечные. Такой зимней погоды, как на Байкале, пожалуй, не сыщешь больше нигде. Еще издали они заметили, что их место перед Ольхоном окружено воинскими палатками, и по льду вся окружность Лепехи обнесена заграждениями с флажками, выцветшими от ветра и солнца. Солдаты, а это были явно наемники, под тулупами выглядывали серые полупальто с бобриковыми воротниками, флажками указали на объезд. Пришлось подчиниться. К вечеру, изрядно уставшие и продрогшие, они въехали во двор к Петровичу, у которого останавливались всегда с дедулей. Ничего утешительного от него не узнали. Медуза охраняется. Наемники ни на какие переговоры не идут. Приблизишься — за автоматы. Двоих парней подстрелили, правда, в ноги. Так что пробраться к центру круга никак невозможно. С тем и вернулись на биостанцию и стали ждать весны. В апреле стронулись ледовые поля. Полутораметровые ледяные глыбы вытолкнуло на берег. Голубовато-зеленоватый прозрачный лед искрился на солнце, рассыпался белоснежными тончайшими иглами. В мае Байкал стал очищаться. Подули ветры. Как-то после завтрака Олеся Григорьевна сидела в лаборатории перед микроскопом и, пользуясь ярким солнцем, наблюдала за рачками. Уже полгода прошло с тех пор, как странным образом исчез дедуля. Другое слово не выговаривалось. И хотя материализм ее, как человека-ученого, не допускал чего-то сверхъестественного, потустороннего, все же искра веры тлела в ней, порой разгораясь в полную уверенность, что дедуля жив. Конечно, если бы не работа, не их любимый рачок с его загадками и фортелями, если бы не Дима, если бы не Байкал с его умиротворяющей красотой, горы и тишина, наверное, не выдержала бы. К ним приходили люди, приносили киселя, но ни Олеся Григорьевна, ни Дима не притрагивались к нему, да у них и свой был небольшой запасец, уцелевший во время осеннего разгрома, учиненного наемниками. Им было тошно видеть веселых, беспечных односельчан, обретших счастье и душевный покой в новом, теперь уже природном зелье. Давно, несколько лет назад, дедуля с ребятами соорудили на второй террасе смотровую площадку. Подобрали плиту, выровняли, сделали навес от дождя, и каждое утро, если позволяла погода, дедуля устанавливал большой телескоп и часами обследовал водные просторы Байкала, занося в дневник результаты наблюдений. Оптика позволяла наблюдать за игрой нерпы, миграцией больших косяков рыб, поведением птичьих сообществ. А однажды все с восторгом следили за плывущим через Байкал медведем. То-то было радости поселковым детям. Разглядывая рачков, она ждала, пока утреннее солнце разгонит туман над штормящим Байкалом. Дали были затянуты белесоватой пеленой, как дымом. Солнце, шторм, пелена и безветрие — подобные странности до Байкала — не редкость. Черные валы с белыми гребешками, катившиеся из северных краев, с глухим рокотом разбивались о подводную гряду северного мыса. А в самой бухте ослабевшие раздробленные короткими волнами накатывались на берег, шурша прибрежной галькой и играя темно-зелеными мохнатыми свитками водорослей. Вдруг она услышала, как за окном раздался хруст гальки под чьими-то тяжелыми шагами. В дверь постучали. Олеся, затаив дыхание, замерла перед микроскопом. Почему не слышала, как подошла лодка? Кто бы это мог быть? Такой вкрадчивый стук. Она взглянула в окно, наполовину вытянутая на прибрежную гальку, недоступная штормовым накатом, на берегу чернела рыбацкая лодка с подвесным мотором. На корме под брезентовой накидкой сидел маленький человек, как сказочный гномик, в островерхом колпаке и с аккуратной окладистой бородкой. В дверь снова постучали. Олеся Григорьевна сорвалась с табурета, кинулась в прихожую. Дверь не запиралась, просто надо было ее толкнуть и впустить нежданного гостя. Но она никак не могла справиться с дыханием. В глазах темнело от охватившей вдруг одышки. На крыльце, возвышаясь над Олесей Григорьевной на полторы головы, стоял Петрович, рыбак с Маломорской станции. И тут только она как бы пришла в себя, переборов страх. Петрович пятясь спустился с крыльца, молча указал пятерней на что-то темное, лежащее на гальке в трех шагах. Она с замиранием сердца приблизилась. Свернутая комом напоминала одежду, что-то ребристое, грубое, непонятное было в этом страшном коме. Петрович кряхтя опустился на колени, раскинул ком по камням. Олеся Григорьевна ахнула. Это была дедулина куртка-штормовка. Только какая-то затвердевшая, потрескавшаяся, бесцветная. В рукава ее были засунуты кеды, вернее, то, что от них осталось. «Обувка так и была в рукавах», — сказал Петрович. «Вчерась под вечер выловил». «Где, где?» «У кобыльей головы, у самого берега. Должно штормом прибило». Олеся Григорьевна рухнула на колени, трясущимися руками принялась расправлять, разглаживать, растягивать рукава куртки, капюшон, проверяя и убеждаясь, что это именно та дедулина куртка. А вот и брюки. Как она сразу их не заметила? Приклеились, просто приросли к куртке изнутри. Не отдерешь. А вот и тросик с карабинчиком на брючном ремне. Только металл заржавел, а материал брюк и куртки заскорузл, покрылся беловатым налетом, вроде бы пленкой. Но почему дедуля снял его? Значит, у него были силы стащить с себя мокрую одежду. Но самое поразительное — кеды в рукавах. Это что, сигнал? Ей, Олесе, что жив? Ну, конечно, он же выдумщик. Как иначе мог он дать ей знать, что с ним все в порядке? Ошеломленная находкой и мыслями, нахлынувшими на нее, она стояла над костюмом, низко опустив голову и положив руки ладонями вниз. «О, Господи!» — хотелось крикнуть ей. «Не мучь! Или верни его, или скажи, что с ним! Дай новый знак!» Петрович молча потоптался рядом, поскрипел галькой и, тронув ее за плечо, глухо произнес. «Ну, ты того, девка, не больно-то? Ну, мы пойдем, а то к ночи надо вернуться». «А чайку?» — опомнилась она. «Заходите, погреетесь». Петрович покачал головой. «Чай у нас в лодке, домой надо. Ты уж прости». Она обреченно поднялась, сутулившаяся, постаревшая, с погасшими глазами. Находка, вдохнувшая было в нее надежду, теперь эту надежду убила. Коли этакое сотворилось с его костюмом, так чего же ждать? Но внезапная мысль преобразила ее. «Петрович, позволь с тобой пройти над тем местом. Я с зимы не была, возьми, Петрович». «Не, девка, пустая затея. Все перекрыто, узкоглазые стоят на катерах, мышь не проскочит, бесполезно. Кончилась наша рыбалка». Вздохнул он и протянул руку. Олеся Григорьевна вяло пожала ладонь лопату и снова опустилась на колени перед страшной находкой. Петрович, осторожно ступая в своих резиновых болотных сапогах, пошел к лодке. гномик проворно выскочил из своего домика. Это оказался мальчуган лет 10 в красной лыжной шапочке и с беленьким шарфиком на шее. Вдвоем с Петровичем они столкнули лодку кормой в пенящийся прибой, влезли по носу внутрь и на волне, отталкиваясь веслами, стали удаляться все дальше и дальше от берега. Олеся Григорьевна, бережно страдая от того, что приходилось ей делать, свернула костюм, отнесла его в дом. Ей не терпелось, чтобы находку увидел Дима, а он, как назло, на несколько дней ушел в тайгу. Еще раз поискать исчезнувшего осенью Валерку. Вот-вот должен вернуться. И снова в ней произошла резкая смена настроения. Ну какая же она дурочка, совсем разучилась соображать. Ведь эта находка, радость, знак того, что дедуля жив. Ну кто бы мог засунуть кеды в рукава? Только он. Радоваться надо, а не вздыхать. Но радости почему-то не было. В начале мая, когда открылись горные тропы, Дима собрался в тайгу на поиски Валерки. Олеся Григорьевна запротестовала было, но, глянув внуку в глаза, поняла: пойдет, не удержишь. И хотя не все знала об их отношениях, но сердцем поняла, дело слишком серьезно, чтобы вставать поперек. Тогда попыталась уговорить: иди, но не один, а с кем-нибудь из охотников или лесников. Дима был непреклонен. Почистил дедулину двустволку, взял лыжи, недельный запас продуктов, меховую подстилку и пока. Он решил спуститься за перевал, дойдя хотя бы до первого из двух известных ему охотничьих зимовий, рубленных избушек с чугунными печурками и нарами на четверых. В избушках имелись запасы керосина, соли, муки, постного масла. В сезоны там месяцами жили охотники, шишкари, грибники, ягодники. Места были богаты и дичью, и зверем, и прочими таежными дарами. Широкие короткие лыжи, подбитые шкурой сахатова, тоже пригодились. Кое-где в густых кедрачах еще лежал глубокий снег, но тропа была различима, и он за сутки добрался до первой избушки. Еще издали, с холма, заметил дымок, вьющийся из трубы, дверь распахнута, подперта палкой, значит, кто-то живет. Но его голос из-за угла вышел бородатый парень, голый по пояс, смуглый, как цыган, то ли от весеннего загара, то ли от грязи. Спутанные черные волосы маслянистыми прядями свисали до плеч. Он встал возле двери, скрестив руки на груди. Приветливости на его лице что-то не замечалось. Дима остановился в нескольких метрах, стянул с плеч тяжелую котомку. Ружье держал в правой руке, палец на курке. «Здорово!» — сказал Дима, разглядывая парня. Парень кивнул. Глаза смотрели холодно, настороженно. Диму удивили руки парня. Тонкие, жилистые плетешки. С такими руками танцевать в балете женские партии, а не жить в тайге. «Валерка!» — воскликнул Дима, узнавая и не узнавая в этом заросшем грязном хлюпике своего бывшего приятеля. «Ты!» «Ну, я!» — холодно ответил Валерка, оставаясь в той же позе хозяина, который не рад гостю и не намерен этого скрывать. «А ты что, ищешь мои кости?» Дима смутился, опустил ружье стволами вниз, знак мира и добрых намерений. «Ищу тебя!» «И, как видишь, нашел. И рад. Ты ведешь себя, по крайней мере, странно. А ты думал, брошусь на колени. Или на шею. Ни то, ни другое. Рад, что ты жив. Вот и все. Тогда можешь кругом арш и на хаузе. Гонишь? Я ушел, чтобы не видеть вас всех. Так что врать не намерен. Надеюсь, никто, кроме тебя, не беспокоился о моей персоне?» «Почему же? Все беспокоились, ходили на поиски, но зимой сюда выбраться не удалось». «А куда удалось? В столицу Восточной Сибири? Впрочем, можешь не отвечать. Вы все мне безразличны. Живите, как хотите, только оставьте меня в покое». Дима положил ружье на землю, рядом опустил котомку. Мог бы, конечно, тут же и развернуться и домой, но что-то удерживало. У него была своя, давняя причина не торопиться с уходом. Надо было разобраться в том странном эпизоде, когда, стоя в рубке катера рядом с Любой, он вдруг почувствовал взгляд Валерки с берега, и ему вдруг представилось, будто Валерку задавило скалой. Еще один случай. «У нас были крупные события», — начал было он, но, видя, как перекосилось лицо Валерки, умолк. «Я же сказал, мне безразличны все вы, вместе взятые, ничего не хочу знать». «И прощай. Мне некогда». «Круто. А может быть, я хотел здесь переночевать. В 10 верстах второй зимовье. Дуй туда. Ты же на лыжах. Час делов». «Послушай, давай разберемся во всем спокойно», — сказал Дима. «Нам не в чем разбираться». «Нет, есть. На катере, когда мы возвращались с Ольхона, ты извинился передо мной, помнишь? И еще говорил про Любу. Да, помню, но это было под действием киселя. Сейчас я освободился от него полностью. Вот видишь, а я вообще его не пробовал. Значит, мы с тобой на равных. Не понимаю, что тебе надо. Я же сказал, нам не о чем говорить, и я не хочу. Может быть, тебе нечего сказать мне, но мне есть что сказать тебе». Валерка побледнел, мускулы на руках напряглись, казалось, он вот-вот сорвется на крик. Однако Дима не дал ему говорить. «Выслушай, и я уйду», — быстро сказал он. «Дай сказать». «Ладно, говори, только побыстрее», — проворчал Валерка. «Это важно не только для меня, но и для тебя тоже. Помнишь, ты вытащил меня из полыньи?» Валерка весь напрягся, но промолчал. Дима пристально следил за его лицом. «Я уже пускал пузыри. Если бы не ты, короче, я обязан тебе жизнью. Но, когда я рухнул в ледяную кашу, то единственный человек, который был поблизости, на берегу, был ты. Я видел тебя, ты видел меня. Как я рухнул и начал барахтаться. Я все время глазами, как за веревку, держался за твои глаза, молча звал тебя, но ты медлил, ждал чего-то. Сознательное ли это было промедление? Я много думал, сравнивал с тем, что пережил сам на катере, когда увидел тебя на тропе. И знаешь, пришел к выводу, что медлил ты подсознательно. В тебе в этот момент проснулся инстинкт зверя. Ты ждал моей смерти, ждал ее. В тебе все трепетало в предвкушении смерти другого живого существа. Ты был охотником, сделавшим точный выстрел и наблюдавшим за подстреленной дичью. Повторяю, это был не ты, а кто-то древний и жестокий, сидевший веками в твоих генах и в этот миг вылезший наружу. На меня глядел не ты, а зверь. Потом ты спохватился, ужас сковал тебя, уже человека, из-за того, что на твоих уже человеческих глазах может утонуть другой человек. И ты бросился в полынью и, рискуя собственной жизнью, вытащил меня. Подожди, я не кончил. Случай со мной. На катере. Мы повздорили из-за Любы. Ты ненавидел меня, я тебя. Это сильное поле соединило нас опять на какой-то миг. Когда я почувствовал твой взгляд с берега, и всколыхнувшаяся во мне ненависть на какой-то миг тоже превратила меня в зверя, я жаждал твоей смерти так сильно, что перед глазами возникла совершенно реальная картина твоей гибели под рухнувшей скалой. Но и я справился с собой. Понимаешь, Валерка, в нас живет зверь, в тебе и во мне, вообще, во всех людях. Но мы с тобой зафиксировали момент его проявления в нас. Лично я глубоко встревожен тем, что обнаружил. Поэтому я хотел найти тебя, чтобы узнать. А ты тоже почувствовал это? Валерка молчал. Его лицо в черных обвислых волосах подергивалось. Он сильно походил на своего отца Семена, но еще больше на беглого каторжника. Воспаленные глаза стали матовыми, словно затянулись бельмами. «Да, хотел твоей смерти», — сказал он вдруг охрипшим голосом. «Когда ты вышел из леса, я уже был готов убить тебя. Вот видишь», — он показал в проем двери, и Дима увидел нацеленный на него лук самострел с поставленной мощной стрелой на медведя. «В принципе, я и сейчас могу это сделать. Дерну за конец, и все. И ни одна душа не отыщет тебя в тайге. Но то, что ты рассказал про себя, сбило меня с толку. Честно скажу, не хотел отпускать тебя живым. Ко мне тут медведь повадился, вот бы и пригодился ему на завтрак. Но знать не судьба. Живи. Я тоже буду жить, но уже не так, как жил прежде. Здесь я только переведу дух, кое-что осмыслю, в том числе и твои байки, а потом в город. И уж поверь, таким тюфяком, каким был прежде, уже не буду. Ты прав, люди, звери. Если не можешь положить гада кулаком промеж глаз, значит, надо брать умом и хитростью. А ты живи, только больше не попадайся. Я тебя ненавижу. Все, вали, пока не спустил тетиву. Напрасно угрожаешь, смерти я не боюсь. Если убьешь меня, то убьешь и себя. Это закон жизни. Рано или поздно моя смерть достанет тебя. Так что советую, сними стрелу, и я спокойно уйду. Ты все сказал? — спросил Валерка с угрозой. — Все. Валерка перегнулся в проем, ловко снял с тетивы стрелу и кинул Диме. — Держи! — На память. Дима поймал стрелу, хотел было разломить ее пополам, но вспомнил, что ломать стрелы, кажется, у индейцев не к добру. Сунул ее за голенище сапога, впрягшись в котомку и взяв ружье, двинулся в обратный путь. В конце октября вертолетом прилетел Алексей. За год он заметно постарел, обрюзг, глаза потускнели, как бы выцвели. Он был нервен, суетлив, все оглядывался по сторонам, то и дело облизывал губы. Кажется, сказал между прочим, подпрыгнул сахар в крови. Олеся Григорьевна прижала его голову к груди, погладила, как ребенка. Губы у него задрожали, он уткнулся лицом в передник и разрыдался. Это была разрядка. Дима накапал успокоительных капель. Алексей выпил, но все никак не мог взять себя в руки. Его трясло, зуб на зуб не попадал. И лишь крепкий чай помог сладить с собой. Главное, ради чего прилетел, состояло из двух слов, которые он произнес шепотом, оглянувшись на дверь. Решение принято. День Икс держится в тайне. Но времени больше нет. Это последний вертолет, который он добыл, чтобы вывести их из опасной зоны. «Что происходит?» — удивилась Олеся Григорьевна. «Алексей, у тебя секреты от нас? А вы не знаете. На днях мир был на краю пропасти. На Кубе наши ракеты. Американцы разнюхали, нацелили на нас свои. У нас и у них была объявлена готовность номер один. Из Москвы побежали чиновники, повезли семьи. И тогда Хрущев послал Кеннеди бутылку байкальской особой. А это, Алексей снова оглянулся на дверь, это же наш кисель в водке. И Кеннеди, как точно установлено, выпил два фужера. И сразу результат. Мы вывозим свои ракеты, американцы снимают блокаду Кубы, прекращают провокационные полеты над нашей территорией. Вот что такое кисель. Но это еще не все. Один крупный московский ученый, не буду называть его фамилию, рассказывал, что есть секретная лаборатория, где изучают людей с особыми способностями. Ну, к примеру, ясновидение, телепатия и так далее. Так вот, одна ясновидящая, пережившая состояние клинической смерти после удара молнии, предсказывает, что Кеннеди будет убит ровно через год, а Хрущев потеряет пост генсека через 2 года. Представляете, что творится в Москве? Алешенька. Олеся Григорьевна с жалостью смотрела на сына, словно он опять получил в школе 2. «Сынок, ты же ученый. Какой бред ты несешь? Ясновидящая предсказывает. Очнись. Займись наукой. Не таскайся в этих московских салонах. Вообще напрасно ты переехал в Москву. Здесь ты был ученый, занимался серьезными вещами. А там она махнула рукой, и столько было в этом жесте огорчения и безнадежности, что Алексей поймал ее руку, прижал к груди. «Мама, это не салоны, это сама жизнь. Такова нынешняя Москва, такова нынешняя наука. Я в самом центре событий, а это ужасно интересно. Это политика. Я стал политиком, мама. К черту Рачков и всю эту машкару. Я вышел на большие дела. А ты говоришь, извини, дорогая, если обидел, но у каждого свой путь. Отец понял бы меня». Алиса Григорьевна покачала головой. «Не надо, сынок, у отца были другие принципы. И не будем об этом. Скажи лучше, когда этот Деникс? Скоро?» «Думаю, скоро. Все зависит от метеоусловий. Важно, куда будет дуть ветер. Желательно или на север, или на юг. Понимаете, почему?» «Да», — сказал Дима. «Нет», — сказала Олеся Григорьевна. «Но это очень важно», — уклончиво ответил Алексей. Олеся Григорьевна усмехнулась. «Тайны, секреты». Она взяла огромную руку сына в свои ладони, погладила, печально склонив голову. «А скажи, сынок, других жителей поселка тоже будут вывозить?» «Вроде бы да», — сказал Алексей, отвиливая глазами. «Там занимаются специальные люди». «Вроде бы да. А если вроде бы нет?» «Понимаешь, строго говоря, на таком расстоянии большой опасности нет. Физики проверили, дали заключение. Но я хочу вывести вас. Я имею на то такие права. И возможности мне персонально выделили, вертолет специально для вас. Разве не понятно? Не надо повышать голос, сынок», — спокойно сказала Олеся Григорьевна и, повернувшись к Диме, — «собирайся, Дима, надо лететь». «Только с тобой», — отозвался Дима. Олеся Григорьевна задумалась. Лицо ее исхудавшее, постаревшее, превратилось в жесткую маску. «Где то благодушие, которым раньше светилось оно? Решение, которое должна была принять она в считанные минуты, заставило ее собрать воедино весь разум, всю волю. Но тому, что диктовал разум, противилась душа, и все же разум победил». «Вот что, ребятки, — сказала она наконец, — попьем-ка чайку на дорожку, а за чаем по нашему сибирскому обычаю все и решим. Верно?» Мужчины согласились. Олеся Григорьевна засуетилась возле печки. Да, все у нее было на ходу. Печь горячая, чай настоен с утра, но еще годный, ароматный. Сухарики, печенюшки ради такого случая имелись. Надо было лишь незаметно кое-что проделать с тем чаем, который попадет к Диме. И она исхитрилась. Пока парни ее усаживались, договорили про погоду и грядущую рыбалку, она незаметно в чайник с кипятком бухнула пару стаканов киселя. Народ уже все испробовал с этим киселем. Если не кипятить, то сила даже укрепляется, быстрее пробирает. Вот только немало ли два стакана? Бухнула и третий. Теперь-то уж точно хватит. Разлила чай по кружкам, себе тоже. Диме добавила меду пару ложек от кашля. Что-то покашливать стал в последнее время. Попили чайку, и того и другого бросила в пот. Сама тоже мокрая, больше от страха. Не переборщила ли, не догадается ли Дима. Внутренне перекрестилась, хотя ни в Бога, ни в черта не верила. Сидели, молча поглядывали друг на друга, как бы чего-то ждали. Дима раскраснелся, лицо отмякло, глаза потеплели. Алексей тоже изменился. Расслабился, перестал дергать глазами, коситься на дверь. «Ну все, готовы». И правда, в самый раз от вертолета побежал человек. Олеся Григорьевна поднялась первая, обняла Алексея, поцеловалась трижды. Она к Диме тоже прощаться. Он вроде бы удивился вначале. «А разве я тоже лечу?» Ну, как теленок. Взяла его за руку и вывела на яркое осеннее солнце. Уже возле вертолета обняла, расцеловала. И когда вертолет с ее парнями поднялся над землей и застрекотал все выше и дальше, опустилась на колени и поклонилась им до самой земли. «Летите, родненькие, не поминайте лихом и простите». Так повелело ее материнское сердце. Решение «принято» в кавычках было не только там, наверху, но и здесь, в поселке Олесей. Решение может быть странное, противоречивое, необъяснимое разумом, но почему-то пришедшее сразу, как только сын намекнул на то, что готовится власти сделать с тем местом на Байкале, которое она считала священным и куда ее тянуло постоянно, как тянет вдову могила любимого человека. Дальнейшая жизнь без дедули не имела для нее смысла. Если в молодости у нее хватило сил перетерпеть его вынужденное отсутствие, то сейчас таких сил уже не было. Эта страшная раздвоенность, жив, не жив, истерзала ее в конец. В минуты просветления она, конечно же, понимала, что дедули нет, а кеды в рукавах — какая-то нелепая шутка пьяных туристов, нашедших костюм еще до того, как его нашел Петрович, и снова выбросивших его в море. В эти минуты она понимала, что находится на грани помешательства, и, боясь этого больше всего, спасаясь от душившей тоски, она увидела это решение как бы внутри себя и тотчас приняла к исполнению. С того дня, как улетели Алексей и Дима, она стала готовиться к самому важному в своей жизни, оставшейся жизни дню Икс. Вытянула из сарая поближе к берегу легкокрылую казанку, установила мотор, сама как могла почистила, проверила, завелся. Залила баки бензином, поставила в запас пару канистр. Укрепила брезентовое укрытие от дождя, а главное от чужих глаз, и защелкнула кубрик на замок. До дня Икс. Когда этот день, в кавычках, наступит, она не знала. И Алексей не знал, иначе обязательно бы сказал, уж в этой-то ситуации не до секретов от матери. Сидеть на берегу и ждать не было мочи, а вдруг пропустит, опоздает. И на рассвете, когда туман еще скрывал не только море, но и берег, она вышла с узелком из дома, прикрыла на палочку дверь, села в лодку и тихим ходом пошла в направлении Ольхона. К полудню море очистилось. Пронзительная синева висела над зеркальной гладью Байкала, и Олеся сердцем поняла, что день Икс близок. Еще издали она заметила возле Ольхона какое-то движение. Целая флотилия военных катеров, выстроившись кильватерную колонну, уходила в сторону Ангары. Посты снимались по всему громадному кругу, снимались и уходили следом за колонной. Завтра утром, догадалась Олеся, избавила скорость. Значит, ей предстояло переночевать в лодке, а на рассвете, еще в тумане, она одним броском пересекла срединную часть Байкала и, с севера обогнув Медузу, спряталась за северной оконечностью Ольхона среди скал мыса Дева. Для надежности натаскалась прибрежной полосы, выбеленных ветром и морем коряк, прикрыла, замаскировала лодку, затаилась в ней, глядя в ясное голубое небо. Не прошло и часа, как со стороны истока Ангары послышался нарастающий рокот моторов, и вскоре тройками, пятерками, широко охватывая просторы Байкала, довольно низко пролетели на север, а потом обратно несколько десятков вертолетов. Несмотря на маскировку, лодка была замечена с воздуха. Один вертолет даже облетел мыс, за которым пряталась Олеся, но, видно, пилоты решили, что это затонувшая, выброшенная на берег лодка, и вся армада ушла за горизонт в сторону Ангары. Самолет появился с юга, откуда прилетали и вертолеты. Сначала она подумала, что это не ее самолет, насколько высоко он летел. Искрящаяся стрелка в бездонном небе медленно плыла к северу, оставляя за собой остренький белый след. Но вдруг самолет круто развернулся и, снижаясь, пошел прямо на нее, сидевшую в кабине лодки. «Он!» — ахнула Олеся. И, торопливо выскочив из лодки, стала отбрасывать коряги, одновременно толкать лодку на глубину. От волнения она поранила руки, коряги путались под ногами, мешали. Кое-как раскидав их, она из последних сил столкнула лодку с камней, впрыгнула в нее, дернула за шнур. Дальнейшее происходило помимо ее сознания автоматически. Она боялась опоздать и рванула ручку газа до упора. Мотор взревел, лодка понеслась прямо на север, высоко задрав нос. Впереди, слепя яркими бликами, расстилался Байкал, тихий, осенний, ласковый. Но ей надо было смотреть не только вперед, но и вверх. Пока она разгоняла и направляла лодку, пропустила момент, когда от самолета отделилась черная точка и пошла вниз. Самолет же взмыл вверх и в сторону. Она заметила лишь инверсионный след, расходящийся в чистом небе. Сначала она растерялась, решив, что ее заметили, и день Х срывается. Но, вглядевшись в небо, обнаружила точку, несущуюся с высоты, точно в то место, куда должна была успеть и она. Страх, что точка опередит ее, заставил сжать зубы, вцепиться двумя руками в рукоятку руля, лишь бы ее не подвел мотор. Лишь бы не промахнуться и попасть в центр медузы. Боковым зрением она видела, как стремительно удаляется северный мыс Ольхона. Скала с женским силуэтом осталась где-то за спиной. Главное — не сбиться с направления, главное — успеть. Все как-то странно мелькало перед глазами. Чайки, волны, блики, небо, точка. Однако это уже вовсе и не точка, а нечто более существенное, висящее на ярко-красных шариках-парашютах. О, теперь успеет. Парашюты замедлили спуск той штуки ради встречи, с которой она и торопилась сюда. Она так и называла ее «штука», хотя догадывалась, что те, кто ее сбросил, называют ее как-то по-другому. Опять она пропустила важный момент. Пока выравнивала ход лодки, штука была уже совсем низкой и уже без парашютов. А парашюты испарились, исчезли, словно это был мираж. Она снова занервничала. Кто кого? Теперь они неслись, пожалуй, с одинаковой скоростью. Мельком вскидывая глаза, она отмечала все новые и новые детали, несущиеся на нее бомбы. Теперь были различимы округлый нос и ребристый хвост. И еще, что страшно, поразила Олеся, бомба была очень красива, точенная, изящной формы, длинненькая, тоненькая, как балеринка, с красной головкой, с какими-то яркими полосками и цифрами по бокам. Она легко скользила, прямо вертикально, чуть покачиваясь из стороны в сторону, как бы пританцовывая. Уже слышен был тонкий свист, издаваемый ею при скольжении. Они сходились в одну точку — бомба и женщина, летящая на моторной лодке. Чувствуя, что опережает, женщина сбросила газ и, качнувшись вперед, увидела прямо перед собой сверкающий, разгоряченный скоростью корпус неведомого ей изделия. Он был могуч, этот корпус, и в толщину, и в высоту, а главное, невозмутимой решимостью сделать то, чего желала в своем безумии женщина — исчезнуть, уйти в небытие в том самом месте, где случилось это с ее мужем. Они сошлись точно в центре. Бомба ухнула возле лодки в жидкий кисель, плескавшийся за бортом. Женщину обдала чем-то горячим, уже неземным, но она не заметила этого, как не заметила и волны, подхватившие лодку и отшвырнувшие далеко в сторону. Женщине показалось, будто рядом с ней нырнуло в воду какое-то хищное, неземное существо, и ударом хвоста перевернуло лодку. Но тотчас вихрь, гнавшийся за бомбой, закрутил женщину в воронку и увлек вследом за бомбой в бешено вращающийся бурун. Ускоряясь, бомба вошла в бездну, развернувшуюся навстречу ей. Скорость мгновенно возросла, открывшийся канал вынес ее в центр земли, где расходилось бесконечное множество сингулярных туннелей иных измерений. Электронные блоки бомбы продолжали функционировать в системе земного времени, однако по мере увеличения скорости вступала в свои права сингулярность. Время и пространство теряли смысл. Через какой-то земной миг Бомба покинула пределы Солнечной системы. Ее взрывные механизмы и электроника как бы заморозились. Момент взрыва приближался, но все медленнее, медленнее. А бомба устремилась по тому же каналу, по которому попал в Байкал волшебный кисель. Глава 7. Амеба. Мы сидели в пещере, окруженные со всех сторон влажной прозрачной пленкой, точнее, кожей. На ощупь она походила на эластичную стенку какого-то живого органа. Гадать, что бы это могло быть, не имело никакого смысла. Чем больше здесь получаешь ответов, тем еще больше возникает вопросов. Крус утомленно дремал в моих сложенных корытцем ладонях, точнее, ластах. Брат, левой клешней удерживая портфель, правой пытался что-то вырезать на стене. Качан казался явно чужаком в нашей компании. Он стоял, как мне казалось, к нам спиной, какой-то равнодушный и понурый, и в то же время явно подслушивал. Мне вспомнился лагерный барак, крайняя вагонка, темный угол и стоящий спиной к общему столу, за которым зэки резались в карты, здоровенный сутулый зэк. «Как же была его фамилия?» — подумал я. «Желнин», — тотчас откликнулся брат. «Верно, Желнин». Угрюмый молчун вечно стоял спиной то в углу, то возле нар. И вот он исчез. Обнаружили труп в углу под нарами.